Священный долг и почетная обязанность. Глава 38. Болото вдруг забурлило. И не только в Карабахе, но и в Нахичеване, Кировабаде, Баку, Ереване, а теперь и у нас в Грузии. Из-за обстановки, сложившейся сейчас, увольнять будут только группами, не меньше 5-6 человек. И так, чтобы они ехали, желательно в одном направлении. Сегодня в городе будет большая демонстрация. Одно из наших подразделений даже вооружили по этому случаю. В полк прибыл мотострелковый батальон на БТРах, а сейчас живут в наших казармах, на всякий случай. Сегодняшний митинг готовится уже давно. Народу, наверное, будет тьма. Школьников сегодня будут держать в школах до 6 вечера. Не во всех школах, конечно, а только в русских. В общем, влипли мы под дембель. У грузин каждый день по телевизору успокоительные выступления. В Тбилиси 800 человек объявили голодовку. Сидят напротив Верховного Совета Грузии, 122 человека уже в госпитале. Похоже, что в Тбилиси также ввели комендантский час, только не на каждый день. А в Ереване, Кировабаде и Баку улицы патрулируют самые настоящие танки. Интересно, как долго об этом ничего не будут писать в газетах. 3 декабря 1988 года. То, что обстановка вокруг накаляется, ощущалось в буквальном смысле физически. Мне в первый и в последний раз в армии дали в морду. Совсем чуть-чуть, но дали. В полк начало поступать очередное молодое поколение. Очень много приехало грузин, в том числе из Тбилиси. И они разительно отличались от тех, с кем мы служили все это время. Новобранцы, так сказать, сформировались в крайне политизированной обстановке тех дней. Армейские уставы, как и наши доморощенные правила, на них не действовали. Они просто не собирались их выполнять. Справедливо рассуждая, что если еще пару недель назад у себя дома они выходили на улицу и требовали независимости, то и сейчас, оказавшись опять же у себя дома, но под началом русских офицеров и сержантов, от своих убеждений они отказываться не должны. Ну, они и не отказывались. Драки происходили почти ежедневно, поэтому даже мы, дембеля, старались не перемещаться по полку поодиночке. Хотя все это оказалось цветочками, ягодки пошли к лету 89-го. Наши коростеньские молодые спали тогда с топорами под подушкой, а в конце концов взяли и всем шалманом сбежали в Москву, ко мне. Они заявились под утро, перебудив всех моих домашних. 2 недели ребята жили у нас дома, пока в Министерстве обороны разбирались, что с ними делать. Всех отправили дослуживать в другие части. Ну, а на рубеже ноября-декабря 88-го до топоров еще не дошло. Тем не менее, когда я имел неосторожность обозвать кого-то из молодых грузин бараном, они слишком медленно раздавали автоматы из оружейной комнаты перед очередной тревогой, мне это с рук не сошло. Вечером я отправился в клуб. Уже темнело, но света хватало для того, чтобы увидеть, как из кустов ко мне выскакивает человек 5. Решив хоть как-то минимизировать возможный ущерб для здоровья, я снял очки и приготовился размахивать кулаками. На мое счастье, происходившее не осталось без внимания союзников. Молдаван, которые служили в нашем взводе, мы называли шаранутцами. Просто такую фамилию носил один из мальчишек. А с учетом того, что Витька Сыргу играл в нашей группе, отношения с молдавской диаспорой были очень хорошими. Приднестровье тоже еще не наступило. Один из шаранутц увидел, как группа грузин кучкуется в кустах по дороге в клуб и сделал очень правильный вывод – будут кого-то мочить. А когда он увидел меня, то сразу понял, кого именно. Короче говоря, помощь пришла вовремя. Я успел получить только пару раз, как раздался истошный вопль «Нор!». Вот не зря я все-таки Ермолюка на роль Кинг-Конга выбрал. Возглавляемые Игорем и Толиком мои товарищи выскочили из кустов, и картина резко переменилась. Численное преимущество оказалось уже на нашей стороне, что привело к немедленному отступлению противника. Так закончилась, едва начавшись, моя единственная армейская драка. Только к первой неделе декабря начались полноценные дембельские аккорды. Бардак, как всегда, был запредельным. Некоторые водители, которым полагалось сдавать свою автотехнику, отчитывались перед проверяющими, снимая аккумулятор с чужой машины и ставя его на свою. Потом водитель обесточенной машины возвращал аккумулятор на место и сам шел отчитываться. Валера Балаян из 3-го дивизиона чуть не спалил целый склад с орудиями. Он решил помыть пушку бензином, чтобы вся грязь отстала, а потом неудачно закурил, слишком близко от блестящей на солнце, чисто вымытой и благоухающей бензином гаубицы. Мне тоже достался аккорд, очень банальный. Я должен был привести в порядок свой рабочий кабинет, побелить и покрасить потолок, стены и пол, чем и занялся, предварительно выклинчив у Начима Дубченко парочку респираторов. Всем привет! Здравствуйте все, кто уже устал меня ждать. Честное слово, видно, служба у меня проходила слишком легко и удачно, так все пошло наперекосяк под самый ее конец. Надолго запомнится этот месяц. После того, как я и ребята отправили домой Олега, у нас задержали дембель в связи с волнениями в Грузии. А потом случилось это ужасное землетрясение. Оно и у нас тоже ощущалось. Сейчас в Армении работают в основном солдаты. Мы сейчас на взводе сидим. В любое время водителей, даже увольняемых, могут отправить в Армению. Самое интересное то, что среди солдат, тех, кто не входит в нашу компанию, естественно, нет ни одного, кто одобрил бы то, что я жду ребят, а не уезжаю, хотя такая возможность у меня есть постоянно. Меня даже начальник штаба пугает. Будешь себя плохо вести, отправлю домой. Смешно, правда? 11 декабря 1988 года. Спитакское землетрясение произошло 7 декабря. Была среда. Завтрак уже давным-давно кончился, обед еще и не думал начинаться. Я работал у себя в кабинете. Ремонт я уже практически закончил, оставалось только покрасить пол. За процессом передвигания шкафа меня и застал замкомандира полка. Андреев ворвался ко мне в кабинет в крайней степени возбуждения. «Норкин, ты почувствовал?» «Что?» – выглядывая из-за шкафа, спросил я. Я ничего не чувствовал, кроме усталости, потому что шкаф, даже пустой, был довольно тяжелым. «Землетрясение. Только тут я обратил внимание на то, что люстра под потолком раскачивается. Подполковник убежал, а в соседних комнатах начали трезвонить телефон. Что случилось, стало понятно через час. Может быть, чуть позже. Хотя, конечно, полная информация поступила лишь спустя несколько дней». Говорили, что Спитак разрушен до основания. Огромные разрушения в Ленинакане. Тысячи людей погибли. К сожалению, эта первая волна слухов оказалась весьма достоверной. Спитакское землетрясение стало одним из самых страшных в истории Союза. А общая ситуация на Кавказе только способствовала усилению этого впечатления. На армян было больно смотреть. Они ходили черные, как самые тяжелые грозовые тучи. Даже азербайджанцы, казалось, на время прекратили с ними конфликтовать. Нас же больше всего волновал вопрос, насколько велик риск отправиться в экстренную командировку, вместо того, чтобы ехать домой. Возможно, с общечеловеческой точки зрения такая позиция выглядит неверной, негуманной. Но раз уж я ничего не придумывал в своем рассказе об этих двух годах службы в армии, было бы еще более нечестным заявлять, что мы с ребятами рвались в Армению на помощь пострадавшим. Мы рвались домой. Землетрясение стало для нас еще одним неожиданным, непредсказуемым препятствием на этом пути. Тем более, что водителей, а основной костяк нашей компании составляли именно они, невзирая на официальные должности, в любой момент могли отправить в пострадавшие районы. Водителей там не хватало, как и техники, поэтому в зону бедствия перебрасывали все, что можно, кстати, иногда с трагическими последствиями. Два самолета, летевшие в те дни в Армению, разбились. Но, наверное, все-таки сроки пребывания на Кавказе, отведенные нам судьбой, заканчивались. Где-то числа 10-го майор Кашин сказал мне, что можно ехать за билетами.